Глава 86. Муки выбора. Три рубашки, запасные брюки, две пары чулок, одна фельдекосовая, одна шелковая. Минутку. А где шелковая? Бряна подошла к двери и окликнула мужа. Тот усердно выкладывал сегменты глиняной трубы в траншее, выкопанной с помощью Джейми и Эйдена. «Роджер, куда ты дел шелковые чулки?» Роджер нахмурился и почесал в затылке. Затем отдал лопату Эйдену, перепрыгнул через траншею и подошел ближе. «Кажется, я надевал их на службу в прошлое воскресенье. А потом...» «Да», — подозрительно откликнулась Бриана, заметив, как недоумение на лице мужа сменяется чувством вины. «Что было потом?» «Ты осталась дома с Джемом. У него болел животик. Очень своевременное недомогание, несколько преувеличенное, чтобы избежать косых взглядов и перешептываний. И когда Джоки Абернати позвал меня на рыбалку...» «Роджер Маккензи». Бриана медленно закипала. «Если ты засунул свои лучшие шелковые чулки в корзину с вонючей рыбой и забыл их там...» «Сейчас сбегаю. Я одолжу у твоего отца», — торопливо предложил он. «А мои наверняка где-нибудь объявятся. Я поищу». «Голову свою поищи». Роджер засмеялся, на что она не рассчитывала. Однако на душе стало легче. «Извини», — сказал он, наклоняясь и целуя ее в лоб. «Наверное, это по Фрейду». «Да? И что, по-твоему, означают чулки, обернутые вокруг мертвой форели?» «Общее чувство вины, поделенное на мелкое чувство долга», — пошутил Роджер уже с изрядной долей серьезности. «Бри, я тут подумал. Не стоит мне ехать». «Нет, стоит», — возразила она как можно тверже. «Так говорят отец и мать. И я тоже». «Ну ладно тогда». Он улыбнулся. Однако от Брианы не укрылась его тревога. Тем более, что она ее разделяла. Убийство Мальвы Кристи вызвало в Ридже немалый переполох. Слухи, скандалы, подозрения. Некоторые молодые люди, среди них Бобби Хиггинс, попросту исчезли. То ли из чувства вины, то ли безопасности ради. Обвинения сыпались направо и налево. Даже Бриане не удалось избежать сплетен. Ей припомнили неосторожные замечания в адрес Мальвы. Однако самые тяжкие подозрения пали на ее родителей. Оба упорно продолжали жить повседневной жизнью, твердо игнорируя сплетни и косые взгляды. Тем не менее, ситуация обострялась. Роджер сразу же поехал к Кристи и с тех пор навещал их каждый день, за исключением торопливой вылазки в Галифакс. С самых похорон он выбивался из сил, утешая, уговаривая и проявляя твердость по отношению ко всем обитателям Риджа. Он решил не ехать в Идентон, но Джейми, прослышав об этом, на поездке настоял. «Ты сделал все, что мог», — в сотый раз повторила Бриана. «Больше ничем помочь нельзя. И потом, когда еще представится такой шанс? Могут пройти годы». Она знала, как долго Роджер мечтал о посвящении в сан, и была готова на все, чтобы помочь ему в осуществлении желания. Касательно ее самой, без лишних разговоров, решили, что они с Джемом поедут в поместье Горная река и дождутся там возвращения Роджера. Вряд ли кандидату на посвящение зачтут в плюс появление жены-католички с ребенком. И все же Роджера не покидало чувство вины. Бросить ее родителей в самом эпицентре урагана... «Ты должен ехать», — повторила Бриана. «Может, я?» Роджер остановил ее взглядом. «Мы это уже обсуждали». Он считал, что ее присутствие никак не повлияет на общественное мнение и, возможно, был прав. Однако настоящая причина, разделяемая ее родителями, крылась в желании увести ее и Джема подальше от создавшейся ситуации в более безопасное место до того, как Джем узнает, что его дед с бабкой, по мнению большинства соседей, хладнокровные убийцы. К своему стыду, Бриана сама была рада уехать. Кто-то убил Мальву и ее ребенка. Каждый раз при мысли об этом в ушах звучало летание имен. И каждый раз в списке всплывало имя ее кузена. Ян никуда не убегал. И она не могла, просто не могла допустить, что это он. И все же при каждой встрече невольно возникали сомнения. Малоприятные думы нарушил глухой стук, раздавшийся снаружи. «Что?» Бриана метнулась к двери, успев заметить Джема и Эйдена, проворно шмыгнувших в лес, словно пара кроликов. На краю канавы валялись глиняные черепки. «Ах вы, сопляки негодные!» — рявкнула она, хватаясь за метлу. Сама не зная зачем, злость требовала выхода, извергаясь как вулкан. «Бри», — тихо позвал Роджер, кладя ей руку на плечо. «Это пустяки». Она повернулась к нему. В ушах шумела кровь. «Ты хоть представляешь, сколько времени уходит на изготовление трубы? Сколько раз надо обжигать, чтобы получилось целое без трещин? Сколько...» «Представляю», — ответил он ровным голосом. «И все-таки это пустяки». Она вся дрожала. Роджер мягко забрал у нее метлу и аккуратно поставил на место. «Мне надо собираться», — пробормотала она, немного успокоившись. Роджер кивнул, и в его глазах блеснула печаль, не проходящая со дня смерти Мальвы. «Да». Подойдя сзади, он обнял Бриану, уперевшись подбородком ей в плечо. И постепенно дрожь унялась. Из сада вышла миссис Бак с полным передником капусты и моркови. Клара обходила сад стороной после. «Они ведь справятся». «Будем за них молиться», — ответил Роджер. И плотнее прижал ее к себе. Прикосновение успокаивало. И лишь потом Бри сообразила, что он так и не развеял ее сомнений.